На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. Эмили Дикинсон родилась в 1830 году в Амхерсте, штат Массачусетс. Всю жизнь она прожила в доме своего отца. В последние годы она почти не выходила из своей комнаты. При жизни ее стихи публиковались редко и в основном анонимно. Проектор демонстрирует старые фотографии. Признание она обрела лишь после смерти, когда в сундуке горничной были найдены ее произведения. Около 2000 странных и удивительных стихотворений. Мелькают исписанные от руки листки бумаги. Появляется лицо спящей юной девушки. На ней старомодная белая ночная рубашка, темно-каштановые волосы образуют подобие нимба вокруг головы. Она открывает глаза. Девушка встает и набрасывает на плечи шаль. Она зажигает лампу, ставит ее на маленький деревянный столик и достает из ящика лист бумаги и письменные принадлежности. С улыбкой она склоняется над столом и начинает писать. Останавливается, возбужденно взмахивает руками, потом снова принимается писать, закусив губу. В небольшой спальне темно, только лампа освещает письменный стол. Эмили! Эмили, просыпайся! Быстро сходи за водой. 4 часа утра, Лавиния. Я писала. Мама велит сходить, я носила вчера. Пускай Остин сходит. Остин, мальчик. Лавиния качает белокурой головой и хмурит брови. Ну что за срань? Анимированная картинка. Из гроба выезжает экипаж, запряженный парой белых лошадей. На небе солнечное затмение. Поверх картинки появляется название сериала «Дикинсон». На черном фоне появляется название серии «Я шла, как будто смерти нет». Автор идеи и автор сценария Алена Смит. Режиссер Дэвид Гордон Грин. На улице светло. Эмили поворачивает ручку колодезного ворота, разматывая толстую веревку. Я шла, как будто смерти нет. Ее слова появляются, написанные курсивом на деревянном вороте. Затем рассеиваются. Слово «смерть» исчезает последним. Эмили начинает крутить ручку в другую сторону, наматывая веревку обратно. Она поднимает 2 ведра, наполненные водой, и идет по лесной тропинке. Вода выплескивается через края. Она выходит из леса на сельскую улицу с раскрашенными в разные цвета деревянными домами. Мимо проезжает карета. Горожане идут куда-то по своим делам. Мальчик и девочка возле сарая бросают друг другу металлический обруч. В задымленной кухне Лавиния ощипывает курицу, подвешенную на веревке, а женщина лет 40 склоняется к горшку, висящему над очагом. Входит Эмили. Ах, вода нужна была час назад. Где ты была? О, Эмили, ведра полупустые. Ты все расплескала. От тебя никакого толку. Совсем. Нам нужна горничная. Только через мой труп. У нас 6 лошадей. Горничная нам по карману. Вот, Винни. Держи. Это мне? Я говорила твоему отцу, что он женится на лучшей хозяйке графства Хэмпшир. Нет, всей Новой Англии. Я лучше в кровь сотру руки, чем найму горничную. И хочу, чтобы вы росли такими же. Но я не хочу. Ты станешь хранительницей очага, Эмили Дикинсон. А сейчас одевайся. К тебе в гости придет джентльмен. А, джентльмен? Мам, нет. Он вполне может стать твоим мужем. Как романтично. И на этот раз постарайся без фокусов. Это было подношение. Ты бросила бедняги на колени дохлую мышь. Да, как кошка. Но ты не кошка, Эмили. Нет, к несчастью, я женщина. Лепешки для кавалера. Эмили поднимается по лестнице. А почему у меня нет кавалеров? Я не стараюсь сбагрить тебя замуж. Ты хорошая хозяйка. Что, раз я умею носить воду, умру старой девой? Такова жизнь, Лавиния. Миссис Дикинсон ударяет по стойке тесаком. В следующей сцене она сидит на диване в гостиной, улыбаясь молодому человеку. Он напротив, за столом. Дедушкины часы отсчитывают секунды. На часах 2:45. Молодой человек поворачивается, ставит чашку. Появляется Эмили, одетая в белое. Распущенные волнистые волосы закрывают ее лицо. Здравствуйте! Эмили, прошу, не делай так. Привет, Эмили. Блин, горелый! Джордж! Привет! Она пожимает ему руку. Вы уже знакомы с моей дочерью? Мама, Джордж из книжного клуба Остина. Мы хорошо знакомы. Эмили растягивается в вальяжной позе на другом конце дивана. Я как раз рассказывала нашему Джорджу, какой прекрасной женой ты станешь. Какая ты прилежная, рачительная и хорошая хозяйка. О, да, просто находка. Сядь как леди. Она садится, ссутулив плечи. Джордж, пойдем потрещим на улице. Конечно. Класс. Мама, мы будем на крыльце, не подслушивай. О, да. Миссис Диккенсон вежливо кланяется, когда они выходят. Теперь они курят на крыльце. Ты же знаешь, что я не выйду за тебя. Никогда не говори никогда. Ты же сама писала. Возможное – мой дом. Славно. Люблю, когда меня цитируют. Почему ты не хочешь за меня? Тебе не понять, я ни за кого не хочу. Скажи это маменьке. У меня одна цель в этой жизни – стать великой писательницей. Муж будет мне только мешать. Эмили садится на ступеньку. Я нет. Джордж садится рядом. Ты сейчас так говоришь. Она затягивается сигаретой. Но со временем передумаешь. Я страстно влюблен в тебя. Печально. У тебя кто-то есть? Да. Вообще-то. Кто он? Я убью его. Его нельзя убить. Она встает и улыбается. Он смерть. Что? Я люблю смерть. По ночам он катает меня в своей карете. Он такой джентльмен и чертовски сексуальный. Воображение Эмили. Ночь во дворе дома, чья-то рука в перчатке помогает ей, одетой в алое платье, сесть в экипаж, запряженный лошадьми из белого дыма. Какая ж ты чудила. Почему же ты мне нравишься? В настоящем Эмили спускается с крыльца и уходит. Джордж идет следом. Для тебя я готов на все. Ну, знаешь, кое-что ты можешь сделать. Что же? Ты ведь все еще редактор журнала? А, я со-редактор, но да. Эмили стоит у грубого деревянного забора возле загона для скота и роется в кармане юбки. Опубликуешь это? О, ладно. Ты наконец решилась на публикацию? Я не уверена, готово ли оно, но да, я... Ты очень вовремя. В новом выпуске как раз есть место. Я его втисну, завтра пойдет в печать. Завтра? Правда? Завтра. Все узнают имя Эмили Диккенсон. Ее улыбка гаснет. Не-не-не, стой. В чем дело? Не пиши мое имя. Почему? Мой отец не одобряет женщин-писательниц. Да ладно. Глупость какая. Ты гений, Эмили. Это-то он должен одобрить. Она на мгновение отводит взгляд. Может указать мои инициалы или написать аноним? Нет. Нет уж. Это твоя слава. Ты должна дать отцу отпор. Хорошо. Так и сделай. Давай. Публикуй под моим именем. Спасибо, Джордж. Рад помочь, мисс Диккенсон. Он наклоняется и целует ее в щеку. Эмили морщится. Джордж убегает. Она оборачивается и видит в окне Лавинию. Та корчит рожи, изображая поцелуи. Эмили подносит палец ко рту, изображая, будто ее тошнит. Это было ужасно. Да, Эмили. Снова все испортила. Не испортила. Они целовались, мам. Целовались? Господи, что с тобой не так? Ты же сама заставляешь меня с ними общаться. Я не заставляю. Заставляешь? Мне обидно. Ты сватаешь меня и вдовцу, и калеке. Кому угодно, лишь бы взяли. Весь город знает, что ты мечтаешь от меня избавиться. Что еще за шум? Входит седобородый мужчина, одетый в черное. Мама пытается сбыть меня с рук. Я вышла замуж 18 лет. Тебе тоже пора найти мужа. И что, уехать отсюда? Ну да, так всегда бывает после свадьбы. Почему всем плевать, выйду ли я замуж? Я считаю, Эмили не обязана выходить замуж. Лавиния поднимает руку. Спасибо! Господи, хоть кто-то не пытается выгнать меня из семьи? Значит, ты позволишь ей жить здесь до второго пришествия? И бездельничать? Я не бездельница. О, вот как? Я нашла все эти птичьи гнезда. Она театральным жестом указывает на стол, где лежит целая коллекция гнезд. Все, да, мы расходимся. Я хочу спокойно выкурить трубку и почитать газету, да? Хорошо. Нам все равно пора обратно в кухню. Идем, девочки, за мной. Это обязательно. Ты плохо себя ведешь, милочка. Я просто не хочу готовить и убирать с утра до ночи. А что же ты хочешь делать? Я хочу думать. Мать, оставь ее в покое. Все хорошо. Спасибо, папа. Ты мой герой. Она улыбается отцу, сидящему с трубкой за письменным столом. Ты слишком уж ей потакаешь. Ты об этом пожалеешь. Она неуправляема. Она не умеет вести себя как леди. Вот увидишь, она разрушит эту семью. Она пристально смотрит на него. Он курит трубку, и дым клубится перед его лицом. Солнце ярко светит сквозь кроны деревьев, окаймляющих пруд. На городской улице мужчина точит нож на вращающемся точильном камне. Элегантно одетый мужчина проезжает верхом мимо пышных кустарников. Эмили в родительском поместье наблюдает, как муха кружит над паутиной. Что делаешь, сестрица? Ничего, братец. Отдыхаю. Ты опять отказала жениху? Да, неохота замуж. Кстати, что касается женитьбы, у меня есть новости. Какие? Я посватался к Сью, и она сказала да. В амбаре. Да. Молодая девушка лежит на сене с закрытыми глазами. Из-под ее юбок показывается мужская голова. Что? Не женись на Сью! Почему? Остин, она моя подруга! Эмили, только не сходи с ума. Сейчас не время. У Сью умерла сестра, Мэри. Что? Но она самая крепкая. Знаю, но она заболела тифом и умерла, как остальные. Боже мой, бедная Сью. Да, вот. Так что отнесись к ней, пожалуйста, с уважением. Ладно? Давай-ка не учи меня, как обращаться с моей лучшей подругой. Отнесись с уважением к моей будущей жене. Он пускает лошадь шагом. Эмили медленно поворачивается. Рядом с ней в воздухе появляются слова, написанные курсивом. Я шла, как будто смерти нет. Мы за вас очень рады. В гостиной. Конечно, мы соболезнуем по поводу твоей сестры Сью. Но мы очень рады, что вы поженитесь. Ну, Остин, какие планы? Да, милый, расскажи. Ну, это еще не окончательно, но мне предложили работу в одной фирме в Мичигане. Кузен Сью там живет. Вот. Родители смотрят на него с изумлением. И что? Мы думаем двинуть в Детройт. Я уже дождаться не могу. Это вряд ли. Устроишься в мою фирму и останешься здесь. Ну, отец, я же хотел поехать на запад. Чушь. Нельзя ехать в такую даль. Это Амхерст. Ты Диккенсон. Твои дед и прадед жили здесь, в этом самом доме. И по-твоему, мы со Сью поженимся, и что? Будем жить здесь? Конечно, нет. Не глупи. Поселитесь рядом. Рядом? Где? Это... В ирландских лачугах? С этими конюхами, что ли? Остин, угомонись. По соседству продается участок. Я куплю его. Мы построим вам дом. Самый, что ни на есть, современный и элегантный. Вы сами его спроектируете. К осени построим. Будет вам свадебный подарок. Остин, смотри. Сью указывает на висящую за окном корзину. Что? Остин открывает окно и достает из корзины небольшой конверт, адресованный Сью. Он возвращается в комнату, бросает взгляд на свою невесту и вскрывает конверт. Она протягивает руку за конвертом. Остин обнаруживает в первом конверте второй с надписью «Остин, не читай это, отдай это Сью». Диккенсон наблюдает, как она осторожно вынимает и разворачивает записку, в которой сказано «Встретимся в саду». В саду на тонкой ветке дерева висит яблоко. В развилке другого дерева сидит Эмили. Сью направляется к ней, шагая по траве. Это какая-то шутка? Ты выходишь за Остина? С ума сошла? Что еще мне было делать, Эмили? Вся моя семья мертва. Да, я знаю и очень сочувствую тебе, но Остин... Он тебе даже не нравится. Тебя всю жизнь не устраивал его интеллект. И потом, мы же не хотели выходить замуж. Я думала, мы вырастем, мы станем писательницами. Эту дурацкую клятву мы давали друг другу в 14 лет. Уже тогда я знала, что это неправда. Мы разные, Эмили. Я росла в бедной семье, и моя жизнь далеко не идеал. Эмили пристально смотрит на подругу. Думаешь, моя идеал? Ты меня вообще знаешь? Я одна на целом свете. Я нищая. Не выйду за Остина и скоро умру от голода. Темные волосы Эмили волнами не спадают на белое платье, контрастируя с черным платьем Сью и ее аккуратной прической. Эмили спрыгивает с дерева. Мне очень жаль, Мэри. Она встает перед Сью. Она мне нравилась. Да, она была моей любимой сестрой. Сью вытирает слезу. Раз теперь ты выходишь за Остина, я буду твоей сестрой. Сью робко улыбается Эмили. Пообещай мне кое-что. Пообещай две вещи. Вы не переедете в Мичиган. И ты всегда будешь любить меня больше, чем его. Что касается первого, это решать только Остину. А относительно второго? Да. Ну, об этом я бы не беспокоилась. Сью на шаг приближается к Эмили. Эмили сокращает расстояние между ними и целует Сью. Сью кладет руку на талию Эмили, притягивая ее к себе. Две девушки страстно целуются в то время, как начинает лить дождь. Позже черный гроб опускают в могилу. Диккенсоны стоят вместе с остальными скорбящими. Сью в черной шляпке смотрит на Эмили, стоящую рядом с Остином. Он замечает печальный взгляд, которым обмениваются его сестра и невеста. Мужчины закапывают могилу. Когда люди выходят из Белой церкви, Остин подходит к Сью. Сью! Простите. Простите. Сью! Где ты была? Он берет ее под руку и уводит прочь. Эмили бросается было вдогонку, но останавливается. Эмили окидывает взглядом церковный двор и вдруг широко распахивает глаза. На опушке соседнего леса стоит карета, запряженная лошадьми из белого дыма. И придержал коней. Мысли Эмили появляются перед ней в воздухе, написанные курсивом, и исчезают. К ней подходит Лавиния. Эмили, ты чего там увидела? Смерть. Сестра хмурится и следит за взглядом Эмили, устремленным на безлюдный лес. Ленты черной шляпки Лавинии развиваются по ветру. Забудь, Лавиния. Ну все, пойдем. Она берет Эмили под руку. Славные были похороны, да? Мои будут лучше. Где-то в другом месте. Ты мог выбрать любую девушку, а выбрал Сью Гилберт. Почему? Потому что она одна меня не желала. Это мне знакомо. Твоя сестра так и строит недотрогу. Ха, недотрогу? Это слабо сказано. Она чудила. Она гений. Как же бесит это слышать. Игра в бадминтон останавливается. В это время Эмили Сью подходит к сетке. Привет, дамы. А ты чего тут забыл, Джордж? Сью, иди сюда. Есть разговор. Остин тянет Сью в сторону. Эмили хмурится. Детка, готова. Твой стих в индикаторе. Рядом с моей статьей о Перси Шелли. Уже в печати. Выйдет через неделю. Ты уже слегка знаменита, Эмили Диккенсон. Эмили прижимается лицом к стенке сарая. Эмили, ты чего? Просто страшно. Тебе? Ты же ничего не боишься. Ты абсолютно бесстрашная. Она разворачивается и прислоняется плечом к шершавым доскам. Просто я не знаю, что скажет папа. Серьезно? Да брось. Он обязан знать, как ты великолепна. Тогда он сам не захочет тебе мешать. Так ведь? Он подходит ближе, опуская взгляд на ее губы. Эмили поворачивается к нему лицом. Эмили! Эмили! Иди готовить обед! Она утомленно закатывает глаза. Мне пора. Спасибо, Джордж. Уходя, Эмили через плечо бросает взгляд на Джорджа. Где-то в другой части поместья мужчина, ногой обутый в сапог, придерживает петуха на деревянной колоде, а затем взмахивает большим тесаком. Наблюдающая за происходящим со стороны, Эмили хлопает себя рукой по глазам. На кухне три дамы Диккенсон готовят еду из уже ощипанного петуха, а также овощей и других продуктов. Позже семья Диккенсонов и Сью сидят за обеденным столом. Чудесный цыпленок, миссис Диккенсон. О, да. Невероятно вкусно, мама. Ну, твои сестры помогали. Одна из нас. Девочки. Ну, внимание. У меня есть очень важное объявление. Как вы знаете, вдобавок к довольно успешной адвокатской практике и работе казначеем в колледже Амхерста, я дважды занимал пост в Палате представителей Массачусетса. А теперь я замахнулся еще выше. Я баллотируюсь в Конгресс. О, отец, это просто здорово! Молодец, папа. Спасибо, я ценю ваш энтузиазм. Ваша мать меня не поддержала. Я не хочу, чтобы ты надолго уезжал из дома. Кандидаты все время в разъездах. Надо общаться с избирателями и продвигать программу. Папа, а ты аболиционист? Я бы так не сказал. Я не придерживаюсь радикальных взглядов. Конечно, рабство – это плохо, бесспорно. Но я также верю в компромиссы. Уж точно не считаю, что из-за этого стоит воевать. Очень разумно, милый. Да. Порой я сама словно рабыня. Ее родственники смотрят на нее в изумлении. Ты избалованный ребенок из Амхерста, а не рабыня. Это грязная работа. Но союз необходимо сохранить любой ценой. Это моя платформа. И построить железную дорогу в Амхерст сразу. О, железную дорогу? Да, Лавиния, если меня изберут, из твоей спальни будет слышен гудок паровоза. Это просто кошмар. Что ж, поздравляю, отец. Так, у нас тоже есть объявление. Мы со Сью все обдумали и решили не переезжать в Детройт. Мы останемся в Амхерсте с семьей. Отлично. О, прекрасные новости. Прекрасно. Ура! Ты будешь следить за фирмой, а я займусь выборами. Мы устроим чудесную пышную свадьбу. Пригласим всех кузенов Диккенсона, Норкросс и Сью, конечно же, всю твою семью. Вся моя семья мертва. Лица всего семейства каменеют. Все равно будет славно. Да, Эмили, что такое? И у меня есть объявление. Да? Это, конечно, это ерунда, если сравнивать с Конгрессом и вашей свадьбой. Что у вас там? Так что же это? Эмили неуверенно улыбается. Мое стихотворение напечатают в журнале колледжа. Господи. Она оглядывает собравшихся за столом. Миссис Диккенсон бросает быстрый взгляд на мужа. Когда Эмили смотрит на него, он отводит взгляд. Боюсь, я тебя не расслышал. Улыбка Эмили гаснет. Она опускает голову. Повтори, пожалуйста. Мои стихи. Их напечатают. Как ты смеешь? Он сердито смотрит на нее. Я же ясно выразил свое отношение. Я не одобряю женщин, стремящихся построить себе литературную карьеру. Не так ли, Эмили? Но ты все равно мне перечишь. Это можно остановить? Уже ушло в печать. Господи, дрянная девчонка. Мать была права. Мы слишком много тебе позволяем, а ты беззастенчиво пользуешься нашей добротой. Сейчас не время, Эмили. Сейчас самое неподходящее время, чтобы так возмутительно себя вести. Господи! Ты опозоришь имя Диккенсонов! Он хлопает ладонями по столу, тарелки подпрыгивают, Эмили вздрагивает. Все быстро подхватывают свои тарелки и во главе с миссис Диккенсон покидают столовую. Диккенсоны живут в Амхерсте уже 200 лет. По сути, мы создали этот город. И все это знают. Но твой дедушка... Он был пьяницей. Он был мотом. Он едва не промотал все семейное состояние, нажитое тяжким трудом. Всю жизнь я исправлял его ошибки. Экономил. Всем жертвовал. И я не позволю, чтобы все разрушила моя родная дочь, черт возьми. Эмили сглатывает. Мы больше не потерпим твоих глупостей. Будешь делать все, что скажет твоя мать. Тебе еще учиться и учиться. Видишь? Видишь, на этой тарелке скол? Видишь? Он протягивает ей тарелку. Это ты накрывала на стол? Ты дала хозяину дома щербатую тарелку? В наказание ты все здесь уберешь. И на кухне. Сама. Он уходит. Вскочив на ноги, она хватает отцовскую тарелку, вытряхивает на стол остатки ужина и швыряет ее в камин. Мгновение она смотрит на огонь, затем подхватывает подол своего белого платья и убегает прочь. Снаружи, в лунной ночи, Эмили, одетая в алое платье, бежит к карете смерти. Дверь открывается, и она забирается внутрь. Оказавшись в роскошной карете, она разглаживает юбку и поправляет локоны, обрамляющие ее лицо. Напротив нее сидит темнокожий мужчина с черными дредами. На кончике его носа маленькие круглые очки, а в руках трость с прозрачным набалдашником, внутри которого находится красный цветок. Рад тебя видеть. Ты опоздал. Моего прихода редко кто ждет. Я жду. Я всегда тебе рада. Он наклоняется вперед, передавая ей свою трость. Что? Твой стих напечатает? Нет. Отец не позволит. Ты сказала, что журнал ушел в печать. Если понадобится, отец сожжет весь тираж. Он не позволит мне опозорить доброе имя Диккенсонов. Дорогая. Спустя годы из Диккенсонов вспомнят лишь тебя. Я обещаю. Даже если мои стихи никто не издаст? Известность и бессмертие не одно и то же. Он передает ей косячок. Бессмертие – ерунда. Главное – хорошо себя вести, и тогда точно попадешь в рай. Я не об этом говорил. Ты обретешь бессмертие, не следуя правилам, а нарушая их. Когда ты за мной придешь? Я прихожу за тобой каждую ночь. Не чтобы покататься. Когда ты заберешь меня отсюда? Через много, много лет. Он похлопывает по сиденью рядом с собой. Эмили откладывает трость, садится рядом с ним и кладет голову ему на плечо. Почему ты всегда так долго? Не знаю. Я занят. Ты всегда занят. Скоро я буду совсем занят. Уже грядет война. Кровавая. Она разделит эту нацию. Он улыбается, и во рту поблескивает золотой зуб. Карета едет по темному городу, и лошади мерцают призрачным бледным светом. В кухне Диккенсонов в очаге догорает огонь. Эмили наклоняется, сметает с пола разбросанный уголь, опорожняя совок в ведро. Она встает и вытирает руки о фартук. Отходит от очага, прижимает ладонь к пояснице и окидывает взглядом чистую кухню. Она задувает пару свечей, стоящих на столе, и выходит в коридор. Остин, полулежащий на лестнице, приподнимается при ее приближении. Что, поругалась с папой, да? Не обижайся на него, Эмили. Он может быть строг, но так он защищает нас. Она отворачивается. Темные кудри падают ей на лицо. Раскрыть тебе секрет? Я рад, что мы не едем в Детройт. Мне лучше здесь, с родными. Он прислоняется лбом к перилам. Эмили, ложись спать. Завтра тебе рано вставать. Придет новый кавалер. Шикарно. Кто на этот раз? Свиновод из Саус-Хедли. Эмили пристально смотрит на мать. Эротично. Эмили лежит под одеялом в своей спальне, болтая босыми ногами под подушкой. Ее подбородок лежит на сложенных руках, глаза закрыты. Кто там? Эмили, ты не спишь? Нет, папа. Можно войти? Да, можно. Она натягивает простыню на голову. Входит отец в длинной ночной рубашке и с лампой в руках. Он ставит лампу на комод, потом подходит к сундуку и тяжело опускается на него. Ты не понимаешь, как я за вас переживаю. О, да, да. Папа! Она выползает из-под одеяла. Папа, что такое? Не плачь. Мистер Дикинсон кладет руки на колени и опускает голову. Я не хочу тебя терять. Пообещай, Эмили. Что пообещать? Пообещай, что не выйдешь замуж и не уедешь. Я не брошу тебя. Она улыбается. Он расцепляет руки и встает. Семья должна держаться друг друга. Он забирается в постель рядом с Эмили, ложится на бок, зарывается лицом в подушку и закрывает глаза. Эмили ложится на спину рядом с ним. И ты мне кое-что пообещай. Да что, дорогая? Пообещай, что мы наймем горничную. Ой, Эмили, ладно, ладно. Ее губы кривятся, а затем расплываются в улыбке. Она бросает на него взгляд, потом встает и подходит к своему столику перед окном, на котором стоит зажженная лампа. Усевшись, она достает из ящика письменные принадлежности. Она смотрит на спящего отца, затем ее взгляд начинает блуждать. Она принимается писать, и в окне на фоне ее отражения курсивом появляются слова. Я шла, как будто смерти нет в один из летних дней. Но мимо ехал мистер Смерть и придержал коней. К нему я села в экипаж. С бессмертием трое нас. Добила. Слово «бессмертие» задерживается перед ее лицом, словно обрамленным в оконную раму. Затем рассеивается. Снаружи свет из ее окна выглядит единственным светлым пятном на всем темном фасаде большого дома. Высоко над домом сверкающие звезды усеивают небо цвета индиго. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эши Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Дарлин Хант. Исполнительный продюсер Хейли Стэнфилд. Исполнительный продюсер Дэвид Гордон Грин. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции и применяемому национальному законодательству. Эта история основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Продакшнс, Анонимус Контент, студия VIP.